Глава 27. Взятый на поруку. «Какого хуя?» — воскликнул я, едва не опрокинув почти опустошенную чашку кофе. «Эх, Андрюха, Андрюха!» Нагловатые глаза Безила уставились на меня с ярко выраженной насмешкой. «Ты чего думал, что у тебя все хорошо будет? Что ты от меня сбежал? Как бы не так!» «Хорошо, что здесь есть люди!» — быстро оправился я. «Что ты мне сделаешь?» «Ой, да все что угодно сделаю!» Я выжидательно уставился на него, но ничего не случилось. «Сышь?» Вдруг грубовато проговорил я, понимая, что перехватил инициативу. Безил на секунду растерялся. «А ты борзый стал, как я посмотрю. С чего бы это, м? Чего тебе надо?» Спросил я. «Ты же получил, что хотел». «Нет, то, чего я хотел, я не получил, Андрюха. Слушай». Он вдруг резко сменил тему разговора. «А как тебя называют? Андрон? Дюшес?» «Ты псих!» — отмахнулся я и собирался было идти. Аппетит пропал в такой компании. «А если я тебе скажу, что псих — это ты?» «Многие писатели были психами». Я пожал плечами. «Что с того?» «Ну, их произведениями до сих пор восхищаются. А что насчет твоих?» «Кто-то да восхищается. Какая тебе-то разница?» «Ну, допустим. Допустим, я вот тебе помочь хочу. А ты отвергаешь мою помощь. На тебя бы заявление написать», — прищурился я. «За преследование». «А, какое преследование? Одна случайная встреча. А сегодня уже не случайная?» Я дернул бровью и оперся на стол. «Безил, если это твое настоящее имя, конечно же». «Настоящее? Как ты мог подумать, что я тебя обманываю? Между прочим, то, что ты упал в тот раз, это твоя вина, и ничья больше». «После такого тебе точно верить не стоит», — заключил я. «Я споткнулся, пока убегал от тебя». «А вот сейчас ты спокойно сидишь, слушаешь, что я тебе говорю. Или, быть может, вешаю тебе лапшу на уши. Все зависит от точки зрения на мир. Кто-то ведь не верит в магию, а кто-то верит, но при этом считает телепатию выдумкой». Такой набор слов показался мне слишком удачным совпадением, чтобы не отнести его к Ефимычу. Но я промолчал. Старик платит слишком хорошо, чтобы я открывал рот перед первым встречным. Ничего не знаю, ничего никому не скажу. Лучшая политика, чтобы защитить будущие капиталы. «А что насчет тебя?» Так и не дождавшись ответа, спросил Безил. «Верю во все, что движется», — отмахнулся я. «Так чем же ты так агрессивно хочешь помочь?» Безил, одетый в белую футболку и брюки цвета хаки с большими карманами, с очками от солнца, что висели на воротнике, выглядел типичным туристом и к серьезным разговорам вообще не располагал, но явно что-то знал. «Мне так хотелось попасть в ваш клуб писателей, посмотреть, чем там люди живут, но...» Он поджал по-латиноамерикански пухлые губы в плохо скрываемом расстройстве и выложил на стол визитку, которую я потерял. Хотя все они, по-моему, выглядели одинаково. Что первая, что вторая, полученная мной от Михаила Серова. «Не получилось. Я даже здание найти не смог». «Какая жалость!» Я забрал карточку быстрым движением, будто Безил мог ее спрятать обратно. «Мне она без надобности». Он даже не пошевелился. «Мне бы поговорить с тобой не мешало, конечно». «Да о чем?» Я посмотрел на еду, Голод проявлялся вновь. «Что тебе от меня нужно?» «Вот нет у тебя никакой фантазии, Андрюха!» Покачал головой Безил. «Никакой! Я же тебе подсказки оставляю! Ты будто никогда детективов не писал!» «Нет, только мистические триллеры!» Съязвил я. «И их ты не писал! Это не триллеры вовсе!» Отрезал Безил. «Значит, подсказок не понимаешь. Жаль, жаль. О таком не говорят прямо. А ты возьми и скажи. Сложно?» «И почему ты только не спросил, как в первый раз? Профессиональная деформация? Нелюбовь к повторениям?» Насел Безил, положил волосатую руку на стол, постучал пальцами и посмотрел на часы. «Время идет. У тебя, в отличие от некоторых, его очень мало. Снова намеки? Или уже угрозы?» Спросил я. «А, ты, кажется, начал что-то понимать. Это радует. Ты не потерян для общества?» Громко воскликнул Безил, вскинув руки вверх. «Поэтому я дам тебе шанс подумать еще 2 дня. Целых 2 дня. Представляешь? Мне фантазии не хватит», — ответил я, на что Безил тут же оскалился. «Хорошо еще, что зубы у него были нормальные, а не заточенные, как у акулы, или стальные, как у персонажа Ричарда Килля». «Молодец!» Он встал, задвинул на место стул. «Молодец! Хвалю! Через 2 дня я тебя найду. Попробуй!» Фыркнул я, не оборачиваясь. «Псих!» Добавил я уже не так громко. Но он ушел, добавив мне пищи для размышлений. Очевидно, в противовес обычной, потому что есть мне снова расхотелось. Я посидел немного, но ничего не изменилось. И я отправился на новую квартиру. Хозяин, который уже отчаялся ее сдать, встретил меня радостной улыбкой. Не самой искренней, но все же теплой. Вера в человечество во мне на миг возродилась. Комплекс с видом на реку, построенный на высоком берегу так, чтобы вид вдаль уходил на десятки километров, сам по себе смотрелся эффектно. Мне же достался 15-й этаж. «Надеюсь, высоты вы не боитесь?» — спросил хозяин квартиры. «Нет!» — соврал я, так и не посмотрев ничего, кроме фотографии жилья. За деньги, которые я заплатил, мне предложили 2 просторных комнаты, отдельную кухню со свежим ремонтом и неплохую мебель. Комплект выглядел приятно и минималистично, а панорамные окна смотрели из города. К тому же рядом было все, что могло мне пригодиться для повседневной жизни, если бы я решил оставаться здесь надолго. «По рукам?» — с легким недоверием спросил хозяин апартаментов. «Естественно!» — воскликнул я, перевел ему денег и выпроводил прочь. Без договора, без всего, я получил ключи и честное слово, что до конца года при своевременной оплате смогу здесь жить. Пока мне мешался только Безил. Все остальное меня уже не волновало.